На каждого осану. Ом Сурья Маха. Сум? Сурьяя. Нет, Сум Сурья или Сум? Нет, вот именно в Суре Намаскаре, да. Она Ом Сурьяя Намаха. Сурья. Я. Я. Намаха. А, я, это дать мне поддержку. Да, да. Ом Сурья, я Намаха. Да, теперь вот с Сатурном. Первую, какую мы пели? Ом Шанае Намаха, это самый... Шанае. Намаха. Намаха. Да. Первая. Так, у нас их не будет на сайте. Ну, я вот то, что записал. То ну, это пока, будет. Может быть, там через 2 дня. А мы уже будем, знаешь? Сегодня спела. Сегодня... И знаешь, что у тебя завтра вообще да, встанешь вовремя, будет. Ляжешь да, вовремя. Да, да, Николай, следующая. Вторая. Вот туда же можно добавить Ом Шам Шанае Намаха, да? Ом Шам. Шам. Шанае. Шанае. Намаха. Намаха. То есть шам это вот биджа мантра, это вот как бы усилитель, катализатор. Угу. Вот у Ганеши у него ом гам ганапатае намаха. Да, намаха, да, классно тоже старт, мне очень нравится. У Луны ом чам чандрая намаха, угу. Да, там. Угу. Так, и вот последняя какая там нет, была. Нет, там какая-то еще. Ом шам шанае чарая намаха. Вот, ом шам. Шанаишчарая. Шанае. Ищарая. Шаманаишчарая намаха. Ища. Ища. Чарая. Чарая, короче, там должен быть. Ища. Не ищарая. Из чего? Из чего? Из чего же? Из чего же, да? Или что? Или че? Самаишчарая. Шама. Ищарая. Намаха. Намаха. Ну, в общем, ты нам потом там стилистику да. исправишь. Окей, намаха. Угу. Ом шам шаная ищара. Шама ищарая намаха. Ищарая. Ищарая. Намаха. Ну, в общем, да. Окей. Да. Здравствуйте. Вам нам туда. Да, да. Угу. Так, и последняя была такая. Трым-тым-тым-тым. Заводная тоже. Ом прим. Прам. Ом прим. Прам. Праум. Праум. Саха. Саха. И потом идет Шана Ищера, и твой любимый. Шама. Шана Ищера. Ищера. Ищера. Намаха. Ура. Ура. Справедливо. Ура. Когда их петь? Когда хочешь. На самом деле, вот с мантрами, чем больше поешь, тем лучше. Да, и они вот так вот по порядочку, да, вот молодец. Да, вот угу. Сегодня мы не доработали, к сожалению. Мы да, не жалко. Мы не сделали вот нашу анусадхану, чакру анусадхану мыслительно, да? Угу. Но мы уже приблизились. То есть, вот было ощущение другое, когда вы шепотом пели. Да, да. Вот. Да, оно как-то вот, угу. Вот вглубь уходило. И потом вот мы будем уже мыслительно петь. Это тоже будет очень мощно. И что я хочу сказать, чем тише поешь, тем сильнее воздействие. Но просто обычный человек, у него он привык все громко, да? Громкий телевизор, громкие звуки на улице, все громкое. И тихие звуки, тонкие ощущения он уже не воспринимает. Очень интересное наблюдение. Муж как-то начал очень громко говорить. Я говорю, что ты так кричишь? Ну, так я все время так разговариваю. Я начинаю, вот для меня это громко. То есть он всегда так разговаривал, я не замечала, да? То есть как-то это было вот нормально. Вот тут он что-то рассказывает, а что ты так громко разговариваешь? Он говорит, я все время так разговариваю. То есть он все время так разговаривает, я что-то другое начинаю слышать. Так это моя. Хочется потише. Это моя. Потому что у нас будет потом практика такая антармаума. Это вообще суперская практика. Ну, она называется випассана вот у буддистов, да. Но на самом деле она была и в йоге. То есть это маума, это йоговская практика. 7 ноября, кстати, да. Спасибо. Смотри, сколько она. Так, это у нас 10-е сегодня занятие было, да? И там как раз вот будет практика, что мы будем доставать мысль какую-нибудь, вот как некое насекомое там или там цветочек рассматривать, и потом обратно ее укладывать куда-то в другое место. То есть это вот называется антар-мау, не просто молчаливость, но молчаливость в действии. То есть каким-то образом, да, работает? Не только с образом, мысли именно, потому что есть мысль, есть мысль, образ, есть образ, и они все вот как бы то есть мы достаем, пусть даже там пусто, просто там, не знаю, думаем, выключили мы утюг или не выключили. Достали со всех сторон, посмотрели, обратно я пишу. Чтобы у вас этот процесс был управляемый. А ты пропишешь нам вот все то, что сейчас было в практике, когда там мы говорим, когда плохо, там, когда мысли. Я вам приготовил дизе, оно уже у нас скоро буклеты надо будет печатать. Да, третий том времени. Третий том. Ну, то есть все осталось то, что было, и добавляется еще вот что-то к этому. Да, так вот, что мы не доработали. Мы сделали сегодня полтора задания. Да. Я не знаю, получится ли у вас сделать, хотя бы раз сделайте, да, там, один день сделайте громко, второй день, допустим, шепотом, третий день, там, молча. Почувствовать разницу. Почувствовать разницу. Конечно, это было бы здорово за один присест. Да-да-да, ощущается вот это все. Но, то есть вы можете часть занятия там... А вот можно также с мухомудрой это дело объединять? Да, это супер. Угу. То есть, вот смотрите, и это оно, на самом деле, я чуть-чуть поторопился, но у нас мы ограничены временем. Угу. У нас одно занятие в неделю, к сожалению. Вот, поэтому... Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, да-да-да-да-да, пока. Так, поэтому все остается то же самое. Здесь написано, грубо говоря, на много То есть, смотрите, вот эта чакра Санчалана, она для чего вам нужна была? Это какая Санчалана? Вот эта вот чакра Санчалана, вот это вот. А называется так? Ну, чакра Анусадхана, да? Анусадхана – это поиск чакр. А чакра Санчалана – это круговое уже. То есть у нас идет вот чакра Анусадхана, нахождение чакр. Мы сегодня находили, какие-то ощущения получали. После этого идет, ну, как бы более продвинутая техника, надо Санчалана. Мы ее раньше делали. Ну, вот на пошту занятия сделали, а я ее да, но она у вас будет каждый раз уже на новом этапе. Вы будете ее глубже прочувствовать. Потому что так у вас, ну, было, ну, что-то такое там. А здесь у вас четко, конкретно уже будут ощущения в каждой чакре, они свои. Вот вы говорите, там колесики там заработали. Хорошо. До свидания. Поэтому вот так у нас. Значит, вот эти все вещи, которые у нас были в начале главными, да, то есть отработка дыхания, капалабхати, это у вас уже должно стать рутинной работой. А тогда вопрос, по випарите карани мудра 10 дыханий каких? Или обычных? Обычных дыханий, пока обычных. Не парьтесь, потому что вам нужно хотя бы руки, чтобы вас удерживали корпус. Не, ну мы же факты делали ему випариту раньше. Ну мы же делали березку. Не, ну я имею в виду там, ну, да. Все знают. Да, вот поэтому... В крайнем случае, если уж приспичило, вот забирайтесь попой там на подушку и вот. Да, да. Главное вот этот прогиб. И мы дышим. Да, вот здесь главное, что визуализация нашу бинду. То есть визуализация. Нам надо ее напоить, саму напоить вот нектаром. Вот. Понятно? Да. У меня точно не будет на следующем видео. Уже теперь точно билеты есть. Вот. Милость Всевышнего. Мне не захотелось почему-то идти в Тулу. Саша обещает все. Если никак не дать. Не знаю, мы как-то уже привыкли. Да, вот. Я не знаю. Ну, Ира ходила, я не знаю. Ей просто интересно было, как там. Как там? Ну, они, на мой взгляд, я могу ошибаться, ты меня поправь. А отстают от нас? Ну, конечно, они отстают, однозначно. Я поняла, это по занятию, но номер одно другого. Даже меряю сравнимые вещи, а не принц. Что мне показалось? Мне ничего не показалось. Я увидела. Вот я вот это увидела. Они там есть, но там другое пространство вообще. Прям совсем другое. Да, они хорошо, они работают, ну, да? Да, да. Ну, а сколько там было? 7-8 там, да, вот так вот. Я увидела разницу еще между 7-м занятием и их состоянием, и нашим. И нашим уже 9-м занятием на тот момент мы прошли. И для меня был такой крутой инсайт, насколько от занятия к занятию мы меняемся круто. Двигаемся. Да. Да, поэтому вы себе... Вы на декабрь уезжаете или что? Я уезжаю в конце декабря, приеду только после зимних каникул числа. Когда там у меня работа? Ну смотрите, у нас, последнее, вот 16-е занятие будет 12 декабря. О, я еще здесь буду. 12. А потом? Потом я предлагаю сделать там, ну, одно-два занятия на вот как раз применение наших энергетических машинок. Да, как с этим работать? Там еще давайте одно сделаем там в декабре. 19-е, 26-е. Если все здесь, то можем еще два занятия. Да, я буду здесь еще. 26-го будешь? 26-го. А что я еще делаю? Понедельники я смотрю. Понедельники, декабря. А, я буду здесь. Ну, значит, вот давайте ориентировочно. Ты, Сашка. Ну, я еще не знаю, какой декабрь еще. Ну, давайте одно занятие в декабре точно сделаем. А второе, да. Ты какое хочешь? По поводу уже... Затемнение мероприятия сейчас назначить, поэтому если вы обсудили какую-то дату, я к нее приду. Я сдвину свою благодарность. Нет, у нас в любом случае занятия. У нас до 12-го. 12-й последний, это наш курс, это 16 занятий. Это понедельник, да. Давай. Потом только еще будет 12 плюс 7, какой-то 19-й и 26-й. Да, можно сделать дополнительных два дня, это уже у нас крия-йога будет совсем в крии, то есть в действии. Ну, и выйти на Новый год. Да, таким третьим светящимся глазом. Вот этот вот период, ну, с 18 декабря по 21, это будет зимнее солнцестояние, там круто-круто. Да, там. Давайте, я согласна. Ну все, тогда я забиваюсь. Да? А как мы будем считать это или нет? Ну как, вот так и будем считать. Еще два дополнительных. Да, два было. Да, одно или два по... Так, а что, может, а я оплатила до конца декабря, это что? Это по 12 число. Это я оплатила по 12 число. Да, это 12 занятий, ты оплатила вот там с какого-то там, да. Я так поняла, что я до конца, я сказал, что мы занимаемся до конца декабря, и это вот до конца месяца. Нет, у нас считался, вот курс наш заканчивается 12 декабря. Мы можем в этот момент сказать, все, друзья, до следующего года там или еще как-то. Коля говорит о том, что мы платили не месяцы, а штуки занятий, правильно? Да, ну, да, и как да. Считали, вот я не знаю, как это. Вот у нас 12-е, это, ну если я там ошибся в днях, вы меня поправьте, я живой человек, да? Да, понятно. Особенно, потому что сейчас надышался, у меня там это все календари. Окей, окей. То есть ты тогда считал по занятиям, то есть я посчитала весь курс по занятиям до конца всех занятий. Ну, а я предлагаю рассмотреть возможность продления самого курса, и тогда вот эти два занятия... Не смотри, продление курса у нас это как бы будут, ну, вот дополнительные занятия к этому курсу. Ну, то есть это будет либо одно, либо два. И все? И ты нас кидаешь, и все? Ну, что значит ты кидаешь? Ты куда-то уезжаешь? Ну, посмотри, те группы, да, у них как бы есть вот курс, и все, и ты набираешь следующую, основу чего? Значит, смотрите. Нет, я уезжаю, но я же приеду, я же не навсегда. Ясен пень. То есть мы будем двигаться.